И Толик знал, о чем говорил. Ирен уже вытащила из памяти из кино в «Пиратах Энрико» несколько подходящих мест, где на время можно было отсидеться. И как раз поблизости от системы Рубинса, до нее осталось лишь три прыжка. И тут, едва корабли отряда вышли из гипера, хотя, подальше от планет системы, Ирен вышла на Толика с необычным сообщением. «Глава, тут на связь просится барон Абдир». До главы не сразу дошло, что за барон. Он все еще находился на Шоре и был углублен в проблемы производства генераторов невидимости. А потом в его голове вдруг стукнуло, что это же его отец, ныне спокойно проживающий в королевстве Дюна, живой и здоровый, и еще имеющий кучу близких и дальних родственников. Так и сам Толик, получается, раз сын их всех имеет. Конечно, можно и поговорить. Давать голос и видеокартину было бы слишком опрометчиво, а вот обменяться простыми сообщениями через Галанит можно. Тем более, Ирен спокойно может замаскировать местонахождение фрегата и всего отряда. Просто другим кораблям надо хранить во время разговора молчание, и никому не вмешиваться, чтобы не было никаких лишних сигналов. И что он хочет, Ирен? Спрашивает, глава, где вы, то есть его сын, и почему давно не выходил на связь и не сообщал, что с вами? Ладно, Ирен, сообщи, что жив-здоров, но важные дела были и, скажем так, все время, особенно в последнее время, преследовали небольшие неприятности, что пока вынужден скрываться ото всех, но, мол, полон сыновьей любви и просит прощения за хлопоты, что продолжает доставлять семье. И, да, передай привет крошке Сьюзи и сообщи, что сильно разочаровался в Лили и больше не лелею надежды насчет нее, мол, теперь и так хватает разных цыпок, и похлеще нее, мол, даже намечаются серьезные партии, и очень привлекательные и богатые, и пожелай ей удачи в любви и, вообще, жизни, и передай отцу, что когда-нибудь появятся дома, но не прямо сейчас, мол, очередные неприятности. Глава, он сообщает, что с вами хотят поговорить какие-то важные люди из 7-го флота Ротана, подполковник Арни Фарни и майор Вилли Уилли. Важные люди из 7-го флота, ну, судя по званию, не самые важные. Понятно, что, скорее всего, рыцари темного плаща и острого кинжала, что с горячим сердцем и холодной головой, но мелочь. И сейчас они обратились не совсем по адресу. Знаешь, Ирен, сообщи ему, что посылаешь важные файлы и перешли прямо сейчас на его нейросеть ментограммы помощников главы Энрико Мариса Мюллера и Анри Питтона. Да, Толик решил рискнуть. Эти лица являлись правой и левой руками, и довольно жестокими, главы пиратов, и их ментограммы содержали такие гремучие данные, что любая навороченная шпионская служба ухватилась бы за них, даже эротонская. Фактически это двое вели все дела клана Крок. Передай, что это как раз может пригодиться тем людям, что интересуются мной. И спроси, кем им приходится полковник Орцфорни и капитан Пеннуилли. Мол, мои, хоть и давно сталкивались, хорошие знакомые. Глава, он сообщает, что эти люди удивлены полученными файлами. А названные вами люди являются их родственниками и служат в 6-м флоте. Надо же, очень даже интересное попадание. Знаешь, Ирен, перешли барону 20 миллионов кредитов с моего счета, мол, извинения за доставленные семье неудобства и предупреди, что расходов много. И добавь 1 миллион для крошки Сьюзи, мол, на приданное и сообщи, что сильно скучаю по ней и часто вспоминаю наши беседы с нею пруда в парке Чин. Ну, это Толик добавил некоторые данные о детских годах бедного Магдира. Сейчас его двоюродной сестре Сьюз Дер Дабир, дочери младшего брата барона Абдира Сабира, должно быть, тоже вполне здравствующего, должно было исполниться 25 лет, а ему самому 28. Ну, пусть и ей на память будет. Жестоко получается, вплоть откровенного вмешательства в жизнь чужой семьи и наводка на них множества могучих врагов, но, что делать, никто не ожидал такого продолжения, как бы там у них чего не вышло, но, что делать, Сехмит. А потом Ирен просто прервала связь, мол, он в бегах и боится длинными переговорами навести на свой след, хотя, беспокоиться не стоило, Искин надежно спрятал все следы в Галаните. «Подполковник, объясните мне, что случилось с моим сыном, и почему им заинтересовались вы, 7-й флот Империи Аратон? Знаете, барон, ваш сын пожадничал, что перевел вам лишь 20 миллионов кредитов. Он недавно ограбил одного пирата на гораздо большие суммы. Правда, судя по последним данным, и немало потратился на планете Туран в системе Камтур королевства Каммис. Хотя, вполне может быть, что средства у него остались в обрез, и ему еще и далее надо скрываться от пиратов. Они его уже вовсю ищут. Но, тем не менее, ваш сын сейчас намного богаче вашей семьи и других ваших родственников. Если хотите знать, у него сейчас флотилия из 9 боевых, включая малый носитель, средний крейсер-рейдер и легкий крейсер, и 6 транспортных кораблей. Для здешних мест вполне достойно. Подполковник, и это у моего сына, когда он успел. Нам самим, барон, это интересно. На Дорис он прибыл с одним грузовиком, но с немалыми средствами. И сходу купил там легкий крейсер, эсминец и 2 фрегата. Позже еще 2 транспорта. И непонятно как захватил у пиратов клана Крок Рейдер, 3 эсминца и 2 транспорта. И на Каммисе купил малый носитель и другой транспорт. У него траты на пару миллиардов кредитов. Ну, тут уже все понятно, просто ограбил пиратов. И, знаете, барон, вам лучше забыть о тех файлах, что получили. Скорее, вам и вашим родным даже следует убраться из дюны, так как его враги могут мстить ему через вас. Да, вам всем лучше срочно перебраться в Воротон и там затеряться. Когда враги вашего сына доберутся до вас, то вам никто завидовать не будет. Он насолил многим важным лицам, что те не пожалеют средств на месть ему. Возможно, за ним еще и другие грехи имеются, о котором мы не знаем. Так что, вам всем, пока имеется возможность, надо спрятаться надежнее. Даже так, подполковник, может, это ошибка? Да, нет, барон, может, и ошибка, но он везде представлялся баронетом Магдиром Дердабиром. Мы же предоставили вам его данные, что он называл, и вы сами же признали, что они верные. Да, грузовик Арго утилизирован вами здесь, но ничего не мешало и никто не запрещал ему достать другое и назвать прежним именем. Странно, конечно, но он откуда-то знает и наших родственников. Да, Магдир и Сьюзи, его двоюродная сестра, в детстве часто любили сидеть у пруда в парке Чин, недалеко от нашего замка. И он пытался ухаживать за вдовой баронессой Лили Дер Марлен, хотя, довольно ветреной, но та, посчитав нас бедными, отвергла его. Все же она, хоть изредка и показывала Магдиру милость, была раза в 3 побогаче нас, Дабиров. Тут мой сын, явно обидевшись на нее, вдруг взял и уехал, и как бы пропал. Меня он не послушал, а теперь нежданно объявился. И теперь я даже не знаю, что мне делать. Конечно, сильно рад и хочется его увидеть, а он, вон, и сам сообщает, и вы подтверждаете, что у него большие неприятности. Тут мы, барон, вас не обманываем. Пираты недовольны им, и они могут попытаться напасть на вас. Поэтому вашей семье лучше на время уехать к нам в Воротон и укрыться где-нибудь. Хорошо, подполковник. Благодарствую за предупреждение. Мы подумаем, может, и уедем, что делать, раз судьба шлет нам и нашему сыну очередные испытания. После разговора с отцом, Толик решил отложить ранее намеченную заправку кораблей и немного изменить путь. Пусть запасы топлива и антивещества остались лишь еще на один прыжок, но мало ли что, вдруг все-таки смогут вычислить точку разговора, ведь 6 систем прошли, и все они четко указывали направление движения. К счастью, и в обломках еще остались запасы топлива и антивещества, поэтому этот прыжок можно было сделать. На этот раз отряд прыгнул в бок, в систему ТХ-46, уже как бы параллельно пути к Рубинсу. Тристан остался сбоку. Может, кто ищет отряд, подумают, что он и далее последовал прямо. А тут система оказалась и необитаемой, так и обильно заполненной космическим мусором, мало того, еще и остатками кораблей и флотов Содружества, хотя уже полностью разграбленными. Оказалось, что здесь лет 100 назад произошло редкое, но, тем не менее, имевшее место быть, сражение между флотами Империи Эротона и ее союзников Ягр. Хоть люди и уступали эльфам в характеристиках своих кораблей, но они смогли выставить большие силы и, главное, имели моральный дух выше. Еще остроухие больше дорожили, хотя, как всегда, своими жизнями. Понятно, что против лома нет приема, и на навороченную монтажку можно найти лом попроще, но больше. И еще силача, способного им тупо размахивать. Полного разгрома достичь у людей, конечно, не получилось, но эльфы были вынуждены отступить. А графы, конечно, до сих пор как бы верховодили в Содружестве, но им приходилось оглядываться и на людские империи и открыто в конфронтации с ними не вступать. Конечно, они сейчас обнаглели в корень, Но отряд Толика уже поставил на место один наглый клан, и теперь надо было суметь благополучно проскользнуть в фронтир, чтобы оттуда добраться до пространственной дыры. На этот раз, после консультации с Искинами и капитанами кораблей, Толик решил на следующий же день вести отряд прямо в систему. Так и адмирал Рихард, сильно помолодевший и полный сил, вышел из биокамеры. И Нанева, неплохо подлечившаяся и еще больше похорошевшая, едва узнала, что ее прочат в капитаны точки, вовсю била копытом. И на нее можно было положиться, и мести хотела, и сама толковая, так там можно было собрать хоть какой-то небольшой экипаж. И, конечно, они оба расстроились, что не увидели эту схватки, точнее, как бы не участвовали. Адмирал, да, в любом случае принял бы участие, хотя и на него тоже. В мародерке участвовал и весь экипаж Л-548. Пока от работ на 10 дней отстранился майор Жуль, так как он лег, после Нанивы, в третью медкамеру, конечно, на установку малого симбиата, и дочку Макса Борна Жаклин положили в первую на пару дней. После нее ляжет уже ее старший брат Григор, и после Нового года наступит очередь их матери Лин, само собой, уже и на установку малого симбиата. Как раз 4 обруча пока оказались свободными. Скорее, после жены ляжет и сам Макс, так как его мама уже была здоровой, и она спокойно могла заняться эльфами. Но и ей предстояла установка малого симбиата, еще и Григу с женой. Да, очень нужная и полезная семья примкнула к клану. И на очереди на установку большого симбиата стояли папа Толика и его брат Юра, конечно, уже после Нового года. А так, пока надо было разобраться с недавней добычей. Между 5-м, КТ-145, и 6-м, КТ-146. Планетами как раз и прошли самые ожесточенные схватки, и там можно было спрятать целый флот, а не то, что небольшой отряд кораблей. Еще хватало и самых разных астероидов. Как раз их поезд тут находился, и люди, и эльфы пряталось меж ними во время сражения. Но предварительная же разведка показала, что здесь уже поживиться нечем. Да, можно было видеть и почти целые корпуса, а еще больше обломки и людских, и аграфских боевых кораблей, но в них ничего ценного не осталось, мусорщики давно все разобрали. Да, и материал корпусов представлял немалый интерес, но тут уже просто невыгодно было таскать их из глуши на полную разборку и переплавку в далекую отсюда империю Эротон, тем более, Агр, в самый центр Содружества, а окраины и государства необходимых мощностей и технологий не имели. Вот и бомбардировали беспрестанно астероиды, большие и маленькие, беззащитные корпуса давно погибших боевых кораблей и их обломки, разрушая их все больше и больше. Да, князь, уже давно и Бубин обращался к Толику так. Это же они как тут неистово рубились, если даже такие громадины, как линкоры, друг у друга уничтожили. Нам надо вести себя очень осторожно. Скоро за нами сильная охота начнется. Конечно, резон в словах Бубна был. Само собой, Дан, уже и так постоянно прячемся, но нам еще лишь пару месяцев надо продержаться. Думаю, к этому времени уже сможем добраться на другую сторону Содружества, а оттуда до прежних владений клана и империи не так далеко. Конечно, тут глава немного лукавил, но не будет же он раньше времени допускать утечку сведений. Даже Света не знала всех подробностей, и сам тоже, только Ирен все знала. Глава 22. Подведение итогов. Ну а далее корабли отряда осторожно залезли в самую глушь средь обломков кораблей и сбросили свои грузы. Хотя они их окружили со всех сторон, чтобы шальные астероиды не залетели и не помешали работам. Эсминцы и фрегаты заняли второй круг обороны, а первую составили мины, выставленные небольшими группами в опасных проходах. И еще полсотни зондов ВЗОР-5, тоже под невидимостью и снабженные контейнерами с антивеществом. Но они были выдвинуты далеко вперед, и, само собой, джарийские искины сразу же заблокировали способности всех других искинов и даже нейросетей на передачу данных, только на прием. Пока шли ремонтные работы, отряд должен был хранить полное молчание. Дополнительно обломки еще раз были проверены на наличие разных аварийных маяков, но ничего не нашлось. Кстати, и в привезенных обломках нашлись аграфские мины, и под 200 штук. Часто в боевые походы отряды кораблей брали их. Это у пиратов ничего не нашлось. У них просто не имелось необходимости таскать с собой мины, так как нацелились на легкую добычу. А на Шоре уже было изготовлено под сотню новых генераторов невидимости, так что возможности отряда для своей защиты сильно увеличились. Толик даже не думал переоборудовать притащенные носовые обломки, как с Бимом, в орбитальные крепости. Просто смысла не имелось. Не те места. Только снять, что возможно, и все, и остатки даже не взрывать. Пусть мусорщикам достанется. Конечно, в первый же день стоянки поменяли Искин на точке и немедленно перевели туда эльфийскую команду. И Нанева была назначена ее капитаном. Хотя она решила поменять название фрегата. Оказалось, у нее когда-то как бы имелась собственная яхта «Ласточка», и члены клана, что сейчас очутились вместе с ней, про это помнили. Конечно, все согласились, и клан Айнира обзавелся первым кораблем. Главный эскин фрегата Ир-9 тоже содержал много ценной информации и остался у Ирен, так как еще не был полностью проверен. От Арку вернули два прежних вспомогательных, Ирм-7-22 и Ирм-7-37, уже Айнур и Айна, само собой, Эльваринели. Оставив дежурить на фрегате Леона Паниэля, техника Элиму Карвель, пилота, но пока не выучившуюся, других эльфа и эльфийку сразу же положили на пару дней на лечение в собственные медкапсулы. Кстати, этих СОН-10 и требуемое оборудование к ним уцелело на крейсерах почти сотня штук, но два десятка пропало, и еще десяток пришел в полную негодность. Да, с медициной у эльфов был порядок. Ясно, что долгожители берегли свою жизнь как могли, но зато теперь отряду сильно подфартило. Медкапсулы и анабиозные камеры, и даже 800 штук, снимались на обломках в первую очередь, и, само собой, заменялись на них и арварские клёва 7 и клёва 3 на Авроре. Хотя, в первую очередь два десятка СОН-10 должны были ставиться на Торе, чтобы было сподручнее обработать пленных эльфов. Жаль, конечно, что пришлось нанести гравитационный удар по ласточке, но это являлось вынужденным шагом. Ладно, что еще и ракеты не всадили. Были повреждены одна пусковая установка «Лютик-3-48» для ракет средней дальности, «Прутик-3-18» и по два лазерных и кинетических орудия ближней обороны. ПУ удалось починить легко и почти сразу, а орудия начали снимать с изумруда. Кстати, «Прутики-3-18» подходили и для ПУ-труба 50 «Авроры». В свою очередь, и оба фрегата могли легко применить арварские «Замба-18» или даже эротонские «Булава-22». Так что, сейчас особых проблем с боеприпасами для кораблей отряда не имелось. Само собой, все найденные на обломках или подобранные малые корабли, целые под 5 десятков и неисправные под 3 десятка, были собраны на бегуне, пока превращенном в склад. Лишь на ласточку передали пару «Шторм-9». Вот всевозможные дроиды были распределены по кораблям, хотя, штурмовые и абордажные сразу же были собраны на Торе и Княгине. Правда, слегка поволноваться пришлось в первый же день стоянки в системе. Нежданно к седьмой планете КТ-147 прибыли 4 корабля, легкий крейсер ВОК, чуть побольше Княгини, и грузовики Драга, Брага и Арава. Хотя, первый был переделан в вспомогательный крейсер, а второй уже в разделочную фабрику. Это оказались мусорщики из клана Грека. Они что-то насобирали в группе обломков аграфских кораблей и часа через 12 ушли. Хоть отряд и страховался, и как сообщили эскины, ни один сигнал не ушел в эфир, все-таки непонятно было, засекли мусорщики беглецов или нет. Но, судя по переговорам, записанным Ирен, что нет. Поэтому глава решил пока остаться в системе и продолжить работу по потрошению трофеев. Несмотря на попадание и ракет, и собственные взрывы на обломках и сапфира, и изумруда уцелело, почти до половины, множество самого разного имущества и личного оружия. Все-таки отсеки боевых кораблей защищены сильно. В том числе спаслись и запасы топлива, и даже антивещества, хотя, лишь на процентов 40 от имевшегося до схватки. Хуже оказалось с Яхонтом, но и там нашлось их до трети того, что было. Все аграфские корабли заправились лишь недавно, в системе Умер, соседнем с ядреном королевстве Шумер, в паре систем от ТХ-37-9 и от Рана. Они имели запасы на 8 прыжков, но потратились на 2. А так, фрегат мог преодолеть и до 16 систем, в том числе за один прыжок прыгнуть через 4 системы. Ясно, что агентура эльфов работала отлично, раз сумела отследить путь скоростного и одиночного курьера. Далее отряду приходилось вести себя намного осторожнее. И даже на обломках ротанских фрегатов сохранилось процентов 40 топлива и антивещества от оставшихся запасов на 4 прыжка. Они как раз и заправились на Атране и явно подставили курьера. Хотя, тот и сам там отметился. Явно ротанцы нюх потеряли. Уж курьер спокойно мог дойти до Коммиса И-1, и его стреножили глушилками, но ушел бы. Жаль, что сами излучатели и их реакторы, стоявшие на всех трех крейсерах, взорвались. Да, не судьба. Так что, отряду полная неподвижность не грозила. Тем не менее, собранных запасов едва хватало на один прыжок, поэтому глава решил на второй день стоянки запустить один заправщик, Весту, в работу. И надо было пробовать обеспечить себя топливом самим, и оба фрегатов составили ему охрану. Тем более, и сырья в системе хватало. Пришлось собрать на корабль как можно более полный экипаж, и на обслуживание перерабатывающей фабрики, и на сами боты. Хоть и нарушение режима секретности, но, авось, пока никто не сунется в несчастное кладбище кораблей. Как раз до наступления Нового года и успели разместиться в системе. И еще одну традицию не забыл глава. В Содружестве имелось множество систем летоисчисления, но, как ни странно, пока все, для общения меж собой, продолжали придерживаться древнего, надо же, джарийского календаря. И, на удивление, именно сейчас Новый год пришелся в одно время с христианским земным Новым годом. Конечно, все подумали, что князь Антель решил поздравить всех подданных именно с очередным 21227 годом от образования империи Джори. Глава в своей поздравительной речи именно его и упомянул. На праздничный вечер с совместной трапезой и танцами на Торе были собраны почти все члены экипажей кораблей, в том числе и обитатели Авроры, и, с соблюдением мер безопасности, даже света. Хотя, как же праздник без княгини? Само собой, отряд находился и в боевой готовности. Мало ли что, и только тут жители Содружества увидели членов семей землян. Многие и не знали, что в составе отряда полно детей. Для них была установлена елка, конечно, не живая, а изготовленная из подручных материалов. И Дед Мороз, правда, банан в его роли был, и остроухая Хива выступила в роли Снегурочки. И все получили подарки, и вполне себе ценные. Трофеев и прежних, и новых у отряда хватало. Зато экипажи кораблей, и особенно дети, остались довольными. В общем, Новый год встретили весело и, само собой, с песнями и танцами. А так, по календарю многих государств Содружества, еще и шел 8101 год от образования Содружества, просто начало года приходилось на сентябрь, но до него еще было далеко. И, как всегда, после праздников наступают будни, хотя и не без чрезвычайных ситуаций, и довольно опасных. В первый же день Нового года в систему ТХ-46 с коротким промежутком заглянули аж два отряда кораблей. Ясно, что из империи Ротаньягр. Сначала появились десяток ротанских кораблей, судя по переговорам, во главе уже знакомого отряду тяжелого крейсера 8-го поколения Авин из состава 7-го флота империи Ротан. Еще прибыли средние крейсеры Овин и четверки эсминцев и фрегатов, и носитель малых кораблей Шопен. Хотя, все новейшие корабли, но эротанцы, к счастью, особого усердия в разведке системы не провели. Рой малых разведывательных кораблей далее к АТ-147 не пошел. С другой стороны, в системе было тихо. Веста и фрегаты сразу же вернулись к отряду. По данным ИРН, ни один сигнал не ушел из укрытия. Так что, эротанцы никого не обнаружили и почти сразу же покинули систему. К тому же, чего им так уж усердно искать отряд несчастного баронета? Уж их эсминцы С-23 и С-37 такими продвинутым штучками не являлись. Почти сразу же после эротанцев появились аграфы, и тоже с немалыми силами, и даже большими. Явно боялись попасть впросак. В их отряде, судя по переговорам, оказались тяжелые крейсера 10-го поколения Диадема из клана Ахира и Корона, уже из Сапата, и два рейдера типа Яханта из клана Джайна. А еще прибыли сборные четверки легких крейсеров, эсминцев и фрегатов из этих трех кланов. В общем, солидно, и против такого серьезного аргумента ни одно людское королевство в округе бы не дернулось. И аратанский отряд тоже выглядел довольно блекло. У аграфов тяжелые корабли тоже не полезли внутрь системы. Но вот эсминцы и фрегаты немного углубились, хотя, тоже лишь до КТ-147. Но и этот отряд, похоже, не желал так рьяно прочесывать систему. Как бы просветили своими системами разведки, и ладно. Хотя они у них намного совершеннее, чем у эротанцев. Аграфы явно торопились охватить и другие места. Но, само собой, им ничего не удалось. Ирен сообщила, что отряд глухо молчал, как советские партизаны, затаившиеся в глуши леса при облаве карателями СС. Так что, и наглые эльфы ушли во свояси. Уже на другой день весь отряд усердно продолжил заниматься переправкой найденного на обломках имущества на свои корабли. Заодно все технические дроиды, каких удалось привлечь, начали аккуратно снимать, и в первую очередь, оборудование систем маскировки, силовой защиты, разведки и наблюдения и прочих инженерных систем. Многое из них можно было поставить на корабли отряда. Как раз на княгиню, чтобы повысить ее боевые возможности, и начали ставить, или просто на запас, или, позже, на продажу. Дефицит. Снималось и вооружение. Сами туннельные пушки на крейсерах, конечно, были сильно разрушены, зато уцелело много оборудования к ним, и снаряды, примерно треть запасов. Можно было снять и множество пусковых установок разных типов, и лазерные, плазменные и кинетические орудия и турели, не говоря уже о переправке боеприпасов для них. В общем, работы хватало. Уже через 3 дня после Нового года «Ласточка» была полностью готова. Вместо пары 150 мм «Юн 3М» были поставлены 250 мм «Лиана 5С», и лазерные «Блеск 3М» ближней обороны были заменены на плазменные «Орхидея 8» средней дальности. Все орудия были сняты с носового обломка «Сапфира». Можно сказать, что мощь фрегата существенно возросла. А так, на обломках легких крейсеров можно было уверенно снять до процентов 60 вооружения. Оба крейсера не сильно отличались от «Княгини» количеством и типом вооружения. Просто оно было совершеннее и сильнее автоматизировано. Вот на рейдере вооружение уцелело уже меньше, лишь до 40%. Там оно было и крупнее, и их снять можно было лишь в ремонтных доках. Еще требовалось и время, и, главное, нужные специалисты для управления дроидами. Провести все работы из кино не могли. Кроме того, просто бы не уследили. Хотя, если никто не побеспокоит, в системе ТХ-46 можно было задержаться и на месяц. Но пока в отряде не имелось нужного количества подготовленных операторов управления дроидами. Так что, многое придется просто бросить. Еще на «Ласточке» была немного модернизирована, больше с использованием подручных материалов, но достаточно и запчастей с «Авроры», системы маскировки. Работами занялись сам Толик, его папа и Танкрил. Больше было и некому. Пока других таких мастеров в отряде не нашлось, теперь дальность обнаружения самого фрегата другими кораблями, хотя, людскими, существенно снизилась. Он мог подойти к ним даже на расстоянии пуска своих прутик 3-18. Это было рискованно, но для нападения на одиночные и не такие сильные цели годилось. Но теперь и сами эльфийские корабли не могли так сразу засечь фрегат, и это сразу же сильно повысило его ценность, хотя бы как разведчика. Конечно, в эти дни личный состав отряда был сильно занят. Тем не менее, после своих дочь Жаклин и сына Григора, в первую медкамеру легла и их мать Лин, уже и на установку малого симбиота. Зато из второй встала сильно довольная сестра Толика Ирина, уже с большим симбиотом. Хотя, ей еще долго надо было переваривать полученные знания. И туда же был срочно засунут на пару дней Клим Форд, старший слуга семьи адмирала, если честно, больше с целью ментосканирования его памяти и установки импланта в Джоре, в том числе и контроля. И после него ложилась, уже на 10 дней, его жена Алис, довольно милая и безобидная женщина. Оказалось, что она все-таки страдала от каких-то местных болезней и, надо же, еще и бесплодия. Как ни жаль, но адмирал Рихард не являлся примером образцового семьянина. Лет 20 назад он заставил бедную Алис, только что вышедшую замуж за Клима, избавиться от плода их легкой интрижки. Ну, да, воспользовался правом хозяина. Противно, конечно, но тут Толику приходилось невольно принять во внимание и такие, не совсем хорошие, реалии содружества и нравы аристократов местных королевств. К тому же, и сама графиня Орнита как бы простила мужу мимолетнюю связь с какой-то простолюдинкой, как бы привычное явление. Если бы это произошло с важной аристократкой, то, скорее всего, скандала, и сильного, было не миновать. Все-таки она сама не уступила самому королю. Правда, данные ментосканирования говорили, что графиня все же и сама не без греха, и она изредка имела мимолетные связи с другими мужчинами, но, правда, только с аристократами. Просто ее мужу о них не было известно. Но дальше Ирен, главой княгини, эти сведения так никуда и не уйдут. Тем не менее, данные ментосканирования Клима показали, что он затаил глубокую обиду на адмирала и лишь вынужденно терпел Алис, и готов был при первой же возможности разойтись с ней. Что же, Ирен уже заменила ему нейросеть хозяйства 5 на техника 6 и убрала все прежние импланты. И мужчина получил назначение на княгиню. Пусть там, под руководством Бубна, покажет, чего стоит. С другой стороны, было и жаль мужика. Адмирал ему жизнь испортил, и уйти от этой семьи он не мог. Жесткие сословные порядки. Ну, хоть сейчас освободиться. А Алис была назначена секретаршей княгини. Тоже повышение. Семья адмирала на нее уже не мог претендовать. К тому же, Ирен уже довела до главы, что после лечения женщина спокойно сможет и рожать, так что, у нее все еще впереди. Чтобы не было пересудов, и Джей, и Дина Имс были определены на службу. Парень с нейросетью абордажник 6, тоже был направлен на княгиню, а девушку, имеющую и наклонности к технике, определили, уже с техник 6, на арго, в помощь отцу и маме Толика. Они за ней и приглядят, и к делу приставят. Глава 23. Пока сидим ровно. Еще через пару дней были завершены и работы по установке на Торе медкапсул. Макс и его мать при помощи медиков из землян уже успели вычистить тела погибших эльфов и эльфиек. И добыча порадовала. Одни нейросети и импланты, ранее принадлежащие главе отряда, как раз тому контр-адмиралу Элвину Элли Костелю, угрожавшему Григу, капитанам крейсеров и фрегата подтянули на пару миллионов кредитов. Элов, что открыл огонь по Тору, оказался капитаном Изумруда, ясно, что тоже Элли Костелем. На вид оказались аграфами уже довольно большого возраста, лет так под 200. По данным Ахера 10, имели и большой жизненный опыт, и длинный послужный список. Иммануэль и Джорджа, капитаны Сапфира и Изумруда, и даже капитан точки Винсент и командир отряда спецназа Хархель, все принадлежали к этому роду или являлись однофамильцами. Просто они были уже чуть помоложе и не такими авторитетными. Много чего ценного и интересного у эльфов стояло, но всем не повезло, не защитили и бронированные боевые рубки, погибли от сильных взрывов. Несмотря на весь хваленный боевой опыт, там эльфийские начальники оказались лишь в легких скафандрах. Ну, да, посчитали добычу не совсем опасной для себя. Ну что для Яхонта Курьераванти, фактически легкий крейсер слабее княгини, или даже Тор, тоже старый корабль, тем более, уступающий ему почти в два раза во всем, раздолбал бы, пусть и не сразу, за милую душу. Конечно, спецназовец погиб от удара гравитационной пушки. Жаль, что его скафандр высшей защиты куколка-11 вышел из строя. Почти весь удар выдержал, немного не хватило. У выживших спецназовцев они оказались чуть пониже уровнем. Хотя, в запасах отряда и кораблей эти скафандры нашлись, даже пара десятков. Так что, кому-то из новых джарийцев и они достанутся. Хоть и не сразу взялись, но еще удалось узнать, что же там интересное случилось с дворфами. Все 6 выживших гномов тоже были полечены, и с них тоже сняты ментограммы. И они показали, что капитан Кнут Дер Шнапс, лейтенант Гонсало Дер Лира, сержанты техники Вилли Шмулли и Шварц Кнопф и пилоты малых кораблей Дагенрол Ли и Айсенкранц оказались из экипажа легкого крейсера 10-го поколения Танзани Королевства гномов Крон, тайно сопровождавшего как раз Курьераванти. Как бы прикрывал, может, в случае чего, и готов был уничтожить. И он вдруг у системы ТХ-37-6, перед Атраном, были перехвачены аграфским отрядом и, после короткого боя, без потерь для аграфов, развален на штук 5 обломков. Кстати, в анабиозных камерах Яхонта нашлись еще 5 десятков тел погибших дворфов, в том числе и весь командный состав крейсера. Жаль, но десяток погиб уже во время взрыва мин, а остальные как бы пропали. Похоже, разложили их антивеществом. И еще в одном из отсеков носового обломка нашлось много трофеев, забранных аграфами из дворфского крейсера, в том числе и его 6 эскинов. И Толик не знал, что с ними делать. Вернуть жаба не позволит, а если придется как-то налаживать отношения с гномами, то что-то и придется возвращать. А пока на мародерку бывшего дворфского имущества был вызван Танкрил. И гном, увидев все богатство, даже прослезился, а потом и разъярился. Значит, светлейший, аграфы уничтожили и крейсер из моего королевства и весь его экипаж, многих мне там, честно говоря, не так уж и жаль. Они из клана Тролли, не совсем дружественного нашему, так и последователей нашей веры постоянно преследовали, но все-таки тоже дворфы. И, хорошо, князь, что этот проклятый отряд аграфов разгромлен, слишком обнаглели. Толику был понятен гнев гнома, тот явно не ожидал такой подлянки от эльфов. С другой стороны, и гномы людям не совсем товарищи. Но тут, похоже, империя Аратан хотела наладить тайную торговлю с королевством Крон, мимо империи Агр, что только можно приветствовать. Хоть и не товарищи, но уже хоть что-то. Само собой, судьбу гномов приходилось решать уже с учетом мнения Танакрила. Хоть и заманчиво было, командование отряда решило не трогать тела погибших и, с одобрения Тана, постараться передать и погибших, и живых дворфов представителям их властей, желательно, из королевства Крон. Пусть там первородные разбираются меж собой, и трофеи из дворфского крейсера останутся у отряда. А далее медикам отряда предстояло заниматься уже живыми эльфами и эльфийками. И предстояло, в первую очередь, решить судьбу рабов. Судя по данным из памяти эскинов, 4 мужчины и 2 эльфийки оказались из клана Айнира. Они уже были вылечены, и с них сняты ментограммы и извлечены все рабские симбиоты. Все 6 пленников пока содержались в отдельных комнатах-камерах и приходили в себя. Ждали только решения Нанивы, пока изучавшие ментограммы членов клана. 2 мужчин вызывали у нее сомнения, и она еще должна была провести с пленниками беседы. А остальные 76 лично свободных эльфов и 14 рабов, так и 28 эльфиек не вызывали интереса. С ними все будет ясно, конечно, после снятия ментограмм, но нейросетей и разных имплантов они точно лишатся. А так, уцелело и много эльфийского оружия и снаряжения, наверное, и для обеспечения под 1000 душ. Будет чем снабдить свой личный состав. Майор Жуль, вышедший из 3-й биокамеры как огурчик, разве что икру не метал, глядя на трофей. Знаете, светлейший, несмотря на имеющиеся средства, даже на флоте нашего королевства я никогда не видел таких продвинутых видов вооружения и амуниции. Что-то и закупалось для охраны самого короля, но это единицы, и на флот они не попадали. Тут мне самому надо учиться. Что делать? Будем учиться, дер-майор. У нас тут немного и дворфские вещички появились. Так что, надежда на вас и Тана Крила. Нам надо все как можно быстрее подсчитать и, что можно, пустить на собственные нужды, и попытаться их освоить как можно быстрее. Сами понимаете, нас будут ловить все. Само собой, опять же сильно порадовали только чипы, чисто аграфские нейросети и импланты, кристаллы знания и ручные эскины. Можно сказать, что добыча на сотни миллионов кредитов. Просто еще не успели подсчитать. Одних чипов на предъявителя нашлось на 1500 миллионов кредитов, и чипов с паролями и кодами хватало, но их еще долго ломать. И в эскинах нашлось много ценной информации, в том числе, опять же, данные о банковских счетах, и даже на предъявителя. И кредиты с них можно было спокойно забрать. В общем, Ирен и ее помощникам эскинам работы хватало. Может, позже главе и удастся что-то перехватить? Просто тяжелее и опаснее придется. Вы, подполковник Фарни, наверняка должны были слышать о чрезвычайном происшествии с аграфами в системе ТХ-37-9, и о пропаже там наших кораблей тоже. Некоторые сведения до вас, несмотря на повышенную секретность, уже были доведены. Если вы, дер-адмирал, о недавнем нападении неизвестных на их корабли, то немного слышал. И, конечно, сильно удивлен тому, что на них напали и их разгромили. Сильно вопиющий случай. Вот о пропаже эсминцев С-23 и С-37 мне мало что известно. Так вот, подполковник, довожу до вашего сведения, что оба наших эсминца были уничтожены там этими же аграфами из клана Ахира. 3 их крейсера и фрегат поджидали в засаде и напали на наш курьер Аванти, возвращавшийся из королевства гномов Кнор. А эсминцы просто встретили его в системе Атраны и должны были сопроводить до Каммиса. Курьер все же смог уйти, а эсминцы уничтожены. Но, к сожалению, когда наша спасательная группа из базы в системе Каммис прибыла туда, через 4 дня после боя, то нашли там лишь мелкие обломки от них, сильно побитый хвост аграфского рейдера Яхант и, опять же, мелкие обломки от их легких крейсеров Сапфир и Изумруд. Пропал и аграфский фрегат. Точка. Может, удрал, может, захватили. Ао, если это так, то эти аграфы, дер-адмирал, получили по заслугам. Но неужели их уничтожили корабли нашего флота? Конечно, подполковник, не мы. Наш отряд кораблей во главе с тяжелым крейсером Авин прибыл туда лишь через день после спасательной группы. И аграфский отряд во главе с тяжелым крейсером Диадема из клана Ахира был уже там. Ладно, что наша спасательная группа успела уйти. Аграфы были сильно злы, но на наши корабли напасть не решились. Хотя, вместе с нашим отрядом прибыли и отряды местных королевств. У людей сил было больше. Так вот, аграфы обвинили в уничтожении своих кораблей какого-то баронета Магдира Дер-Дабира из королевства Дюна. Это же он передал вам с майором Уилли важные данные на пиратах Энрика Дер-Фуллигана и о его связях? Да, дер-адмирал. Мы как раз беседовали с его отцом, бароном Абдиром, и попросили того попробовать связаться с сыном. И, на удивление, тот ответил и даже перевел отцу 21 миллионов кредитов. Заодно и прислал нам эти данные. И это было, получается, через 5 дней после боя в системе ТХ-37-9, но нам, Дэр-Адмирал, никто не сообщил о нем, и этот Макдир промолчал. Но, может, это не он, у него же в отряде имелись лишь старый рейдер Тор и легкий крейсер Княгиня, а еще разные мелочи грузовики. Не могли они уничтожить 3 аграфских крейсера? Трудно сказать, подполковник, но аграфы утверждают, что он, Искины их крейсеров до последнего передавали сообщения о ходе боя. Вот они как бы и сообщили, что рейдер Яхонт вдруг подорван минами, легкий крейсер Сапфир подбит из невидимости ракетами малых кораблей, а Изумруд атакован Тором и Княгиней, и удачно. А потом с кораблями отряда просто пропала связь. И мы знаем, что отряд баронета Макдира там был. При уходе курьер засек большую группу боевых и вспомогательных кораблей, начавших разгон для ухода в гипер, и он точно опознал крейсера и грузовик «Арго». Скорее, аграфы тоже вытащили отряд баронета из гипера, а позже решили напасть на него, посчитали, что легкая добыча. К моменту ухода Аванти в гипер С-23 и С-37 каждый уже были развалены на пару обломков. Ну, если так, то так им и надо, Дэр-Адмирал. Совсем обнаглели. И, похоже, этот баронет не так прост, похоже, что так, подполковник. Попробуйте связаться с ним. Может, еще какие сведения передаст? Он наверняка захватил Искины аграфов. Их должно быть до 2 десятков. Сами понимаете, что там могут оказаться и ценнейшие сведения, интересные нам. Надо выяснить и судьбы экипажа эсминцев. Еще и попробовать вернуть их Искины, и попросить баронета, чтобы данные из них чужим не передавал. Хорошо, что вы догадались переправить его родных к нам в Империю. Надеюсь, он будет с нами сотрудничать. Думаю, что да, Дэр-Адмирал. Парень молодой и, похоже, родных ценит. Должен уступить. Попробуйте, подполковник, разузнать и о судьбе аграфов. В экипажах кораблей находилось до 1500 членов. Кстати, среди них могут оказаться и дварфы из флота Королевства Крон. У них в том районе пропал легкий крейсер Танзани, что тайно, не ставя в известности нас, сопровождал наш курьер. Имеются обоснованные подозрения, что аграфы могли уничтожить и его. Так что, действуйте, подполковник, но аккуратно. Никто не должен знать, что мы держим связь с этим баронетом Макдиром. Попробуйте выяснить его местонахождение. Если это удастся, то срочно сообщите. Старый Новый год тоже священный праздник, пусть лишь для детей и жителей России. Земляне и его отметили, уже собравшись в узком кругу на Авроре. И тут, конечно, нельзя было без Хавьера Солана и Ганса Дитриха, что не есть земляне, и еще и уважающие Россию. Но и россияне из состава отряда ничего против Мексики не имели, и ГДР уважали. Но небольшое исключение все же случилось. Костя Безруков Ильича вдруг пригласил Анни Джулис. Мужчина явно решил форсировать события. Костя и Анни попросили у Толика разрешения пожениться, и он и не думал им мешать, хоть парочка и знакома лишь 2 месяца, но, раз решила создать семью, то пусть детей рожают и добро наживают. Трудно сказать, что у них получится, но это уже их личное дело. Придется девушку после свадьбы перевести с княгини на Жук. Эсминец после ремонта на Туране стал лучшим среди своих собратьев. И скорость чуть больше, и силовая защита, и, главное, маскировка. В виде исключения, на него и Искин 8-го поколения ЛИИ 684-8 или уже Лиду, раз на основе женской личности, поставили. Кнор 6 или Кош, конечно, ее слабее, но функции управления техническими системами выполняет на уровне. Да, от эсминцев пока толка нет, но не бросать же их. Вот когда появятся корабли повыше уровнем, тогда, да. А так, посидели хорошо. Как ни крути, нужна разрядка. 5-й месяц в пути, и за это время испытали много всего. Но, похоже, еще больше потрясений ждало всех впереди, так что, жить надо. Видимо, пользуясь случаем, вдруг к главе обратилась Даша Баринова. Оказалось, ей пару дней назад исполнилось 11 лет. Нет, девочку Света уже поздравила и ценный подарок вручила, но вот Толик, замотавшись делами, это упустил. Ее сестре Вере пока было лишь 6 лет. Девочки, конечно, скучали. Их отец Дмитрий, раз капитан, и мама Лариса больше времени проводили на боре. Транспорт, хоть и был вооружен, пусть лишь на уровне фрегата, выступал в качестве большого склада, и потому там пока большой экипаж и не требовался. Тяжело одному справляться со столь большим кораблем, но, что делать, людей на него пока не имелось. Дядя Толя, а нельзя ли нам с Верой как-нибудь поздравить дедушку Аркадию и бабушку Раю с Новым годом? Они нас, может, уже потеряли, когда уехали, мы не успели с ними попрощаться». Конечно, девочка со своим вопросом застала главу врасплох, и ее родители этого не ожидали. Они переглянулись друг с другом, но прервать дочку не решились, хотя Ирен тут же подсказала, что можно и поздравить, заодно и сообщить Сергу новости и послать инструкции. Даже и надо, чтобы знал, что о нем не забыли, и у клана пока все хорошо. Сам он, конечно, ответить не сможет, так как в Солнечной системе нет мощной передающей станции, способной забросить сигналы даже через червоточину, а через обычное пространство и излучение звезд может не дойти, слишком далеко. Вообще-то, можно, Даша, но сама понимаешь, что в данный момент у нас важная и секретная миссия, поэтому прямо сейчас поздравить мы не сможем. Вот позже, да, но и тогда мы не сможем сообщить вашим дедушке и бабушке, где мы находимся и что делаем. Кроме того, мы находимся очень далеко, и это послание будет очень дорого стоить. Даже того, что получают твои папа и мама, не хватит. Нет, мы послание обязательно пошлем, и за счет нашего клана, так сказать, подарок тебе на день рождения. Тут после этих слов главы родителей девочки явно облегченно выдохнули. Уж Костя понимал, что значит посылать послание в космосе, тем более, на другой конец вселенной, и какова их цена. Спасибо, дядя Толя, но я же уже большая и, если можно, могла бы помогать тете Свете. Вообще, мне тоже хочется, как тете Эрниэлле и папе, стать пилотом, а потом и капитаном корабля. Да, интересное желание. С другой стороны, вполне исполнимое. Что же, Даша, если хочешь стать пилотом или даже капитаном, то придется постепенно готовиться. Думаю, когда ты вырастешь, у нас найдется корабль для тебя. Но пока поставить нейросеть тебе нельзя. Надо немного вырасти. А вот тете Свете помогать можешь. Света, возьмешь Дашу личной помощницей? Тут Света сразу же мило улыбнулась и согласно кивнула. Мы тебе, Даша, и оплату положим. Пока 5000 кредитов в месяц. И, конечно, тебе надо хорошо учиться и сильно заниматься спортом. Я буду стараться, дядя Толя. Вот, можете не сомневаться. Что делать, вот еще один будущий член клана появился. Может, ее родители и не думали о таком будущем для своей дочери, но им явно придется смириться с ее выбором. Кто отправился навстречу к звездам, домой уже точно не вернется. Глава 24. Глава 24. Мелочи, все мелочи. Хоть земляне и уединились одни, понятно, что личный состав отряда потихонечку привыкал друг к другу. Тем более, бывшие рабы именно сейчас приходили в себя. После многих лет жесточайшего рабства у аграфов и пиратов клана Крок они лишь месяц назад стали свободными и все еще продолжали испуганно коситься на главу и княгиню. Все знали, что они Джори, и остальные корабли постоянно сопровождают и прикрывают, оставаясь в невидимости, джорийский фрегат. Тем более, и многие сами недавно участвовали в схватке с аграфами и все видели и осознали. Тем не менее, бывшие пленники уже поняли, что они, хоть и с небольшими ограничениями, свободны, хотя бы просто потому, что не чувствовали у себя в голове рабских команд принуждения, и знали, что все рабское было снято, и у них стояли обычные нейросети и импланты, и они являлись обычными членами экипажей боевых кораблей, наравне со всеми. А вот аграфы являлись пленниками. Двоих прежних членов клана, Сэма Бандюэля и Джима Карамыля, Нанива забраковала. Они ранее, пусть и вынужденно, переметнулись на сторону врагов и отметились во многих нехороших делах и поступках по отношению к плененным членам клана Айнира, многим уже и погибших, в том числе и от их рук. И такие предатели ей были не нужны, и их, пусть и самих обращенных в рабов, ждал трибунал, как и десяток других эльфов, когда-то участвовавших в нападении на клан девушки. Трое из них являлись офицерами из команд крейсеров, а один – уже спецназовцем. Они тоже успели отметиться во многих зверствах. Ясно, что остальным еще долго придется пролежать в анабиозных камерах, как и двум десяткам прелестных эльфиек, хоть как бы и бывших рабынь. Никто в командовании отряда не нашел причин для их освобождения. Их ментограммы все сказали. Вот 8 других эльфиек, в том числе и половина из элитной бордели, пожелали поступить на службу в отряд. Их пока определили на княгиню. Нанива не захотела брать их в свой клан. Вот 4 члена своего клана ей явно пришлись к месту. 2 техника и 2 женщины, пожелавшие стать пилотом и оператором боевых дроидов, тоже неплохо. И, главное, они тоже горели желанием мести к своим обидчикам. И глава знал, что у его клана, пока совсем слабого, впереди точно будут немалые напряги с могущественной империей Агр, но это его не пугало. Тем более, уже просто некуда свернуть с выбранного пути. Придется барахтаться до конца. Тут как у древних спартанцев, или со щитом, или на щите, иного выбора не имелось. Танкрил переговорил со своими гномами. Их, конечно, никто и не подумал освобождать. Пока, до передачи гномьим властям, шестерку просто закрыли на торе в специальной каюте, где не работала никакая связь. И никто им не скажет, что они попали к новым джарийцам. А баронету Магдиру все равно, кто к нему попал. Ясно, что с ним никто, даже людские власти, считаться не будет. Поймают, прихлопнут сразу же. Так что, и он ни с кем церемониться не будет, и никому живьем не сдастся. И вся его семья тоже. Нет, Толик ненадолго переговорил с лейтенантом Марком Дервадисом, связистом с С-23, кстати, даже виконтом и, надо же, из вполне обеспеченной и авторитетной семьи. Оказалось, есть еще в империи Аратон настоящие аристократы, считавшие честью служить своей родине. Хотя их там хватало, потому империя и существовала. Понятно, что без настоящих патриотов империи гибнут. Аратанцев, уже всех поличенных, тоже закрыли на торе в другой каюте. Им тоже нечего знать лишнего. Лейтенант пробовал, было возмутиться, но глава его сразу же резко оборвал. «Лейтенант, вы мне никто, и вся ваша империя тоже. Если я вдруг оказался бы в вашей власти, и аграфы попросили бы выдать меня, вы спокойно выдадите меня. Я знаю, что люди из 7-го флота Аратона уже побывали у моего отца, барона Абдира. Со мной связывались подполковник Арнифорни и майор Вилли Уилли. И я просто довожу до вашего сведения, что, если с моими отцом и другими родными что случится, я найду способы достойно ответить. А так, пока посидите у нас. Если ваши командиры пожелают вас забрать, так и тела других членов экипажа, то отдадим. Вам повезло, что мой отряд проходил мимо. Я не вы, стелиться перед аграфами не собираюсь. Мне плевать на их чечевичное первородство. Попробуют напасть, сразу же получат в ответ. Баронет, я знаю подполковника Арнифорни и майора Вилли Уилли. Они служат в составе сил специального назначения 7-го флота. И я уверен, что ваших родных никто не тронет. Они, скорее, наоборот явились, чтобы их защитить. И я попрошу своего отца, графа Овидия, чтобы и наша семья приняла участие в их судьбе и помогла лично вам. Я даже рад, баронет, что мне выпала честь знакомства с вами. Вы достойно отомстили аграфам. Ну, ясно, что достойно. Толик не преминул передать лейтенанту на нейросеть запись результатов боя, где обломки аграфских крейсеров свободно болтались в космосе. Хотя, неподалеку от них висели и обломки аратонских эсминцев, где в одном из них лежала тушка чудом выжившего лейтенанта. Чтобы знал, как умелые бойцы воюют. Но и его эсминец пал в бою, пусть и неравном. А так, если семья лейтенанта поможет спрятать барона Абдира и его семью от аграфов, то этого будет достаточно. Жаль, конечно, что пришлось их впутать в свои непонятные дела, но кто же думал, что придется воевать аж с в корень обнаглевшими эльфами, и просто бросить уже честь джарийского князя не позволяло. Ладно, виконт, благодарю вас за столь лестные слова. Тем не менее, вашей группе пока придется посидеть здесь. Обычные меры безопасности. Условия тут достойные, питанием вы обеспечены. На торе вы в полной безопасности. В ближайшее же время я свяжусь с подполковником и майором, и вы все, имейте в виду, без всяких условий, будете освобождены. Скорее, я оставлю вас в ближайшей же системе, где почувствую себя в безопасности. Конечно, оставит. Что-то сделать этим людям он не сможет. А таскать их с собой смысла нет, пусть там их командование с ними нянчится, и, может, еще и на эльфов зуб больше наточит, и очередная неделя быстро пролетела. Конечно, подготовка к дальним походам шла постоянно, весь личный состав, помимо мародерки обломков, усиленно занимался и учебой, медкапсулы, даже арварские Клёва-3, где они имелись, не пустовали, и в них можно было учиться под разгоном. И на Авроре Ирен планомерно выполняла свою программу. В первую биокамеру, после Лин, и до конца месяца, лег папа Толика, уже на установку большого симбиота. Из второй, и сильно обрадованная, вышла Алис. Ирен сразу же сообщила ей, что она полностью здорова и даже может рожать детей. Правда, женщину огорчило поведение мужа. Он не захотел продолжить с ней отношения и попросил главу развести с женой. Ну, его дело, и слишком глубоко влезать в чужие семейные отношения Толик не собирался. Само собой, развод Клим получил. Женщин на кораблях отряда пока было мало, а мужчин много. Но свободные отношения строго контролировались и, само собой, хоть и трудно жить монахом, открывать бордели никто не собирался. Проще было жениться. Так что, теперь Алис становилась завидной невестой. После лечения она и сильно похорошела. И после нее во вторую биокамеру легла Наташа, жена Бубна, и даже на установку малого симбиота. Она находилась на восьмом месяце беременности и, конечно, нуждалась в особом уходе. Пара ожидала дочь, и всему отряду было важно, чтобы она благополучно родилась. Как бы родиться первый настоящий космонавт? Джарийские искины посоветовали главе, чтобы не зависеть от аграфов и вдруг не подцепить от них чего-нибудь вирусного прямо в голову, а то и прямого убийства носителей нейросетей командами программ, в них стоящими, и такая возможность имелась, ставить малые симбиоты всем ключевым лицам отряда. Их здоровье поддерживалось на должном уровне, и симбиоты работали намного лучше нейросетей, и с ними было безопаснее, и контролировать их носителей тоже было проще. Вот в третью биокамеру, после установки малого симбиота майору Жулю, Ирен стала ложить как раз важных для отряда лиц. За две с лишним недели там успели полечиться и Хавьер, и Ганс, само собой, Кордарк и Мина Дона, а еще и Хива. Затем началось лечение пилотов малых кораблей, пока штурмовиков Кабан-7. Успели полечиться Ярсинх и Жанпеле, напарники Дейразера и Марта Агнуса, а еще Клотманы, и пока лечился его напарник Урибар, а затем собирались лечь Ром с Найкой Василь Бартич. Дальше должна была наступить очередь пилотов истребителей Драккар 7 и разведчиков ДР-8Д. И, конечно, позже те из них, кто оправдывал возлагаемое на них доверие, могли получить и малые симбиоты. Еще случилось одно важное событие. В самом конце отдыха в системе ТХ-46 состоялась свадьба Кости и Анни. Ее провели на Торе, оттого она получилась массовой. Для них, конечно, праздник, а всего личного состава, своего рода разрядка. Но тоже надо. И лишь после трех недель стояния в системе командования отряда в лице капитанов кораблей и их главных искинов решила, что далее можно спокойно продолжить путь. Наверняка враги уже слегка успокоились, и Веста накопила топливо на пару прыжков. Можно было добыть и больше, но и опыта не хватило, и приходилось все время беречься непрошенных гостей. Понятно, что достичь паспортной производительности заправщика не получилось. Но, главное, опыт получили. Зато обломки эльфийских крейсеров были хоть немного выпотрошены. Там, особенно у Яхонта, много чего осталось, но у отряда и время истекло для очередной долгой стоянки, и стало сложно все извлекать. На этот раз корабли прыгнули в соседнюю систему Тамилан, владение королевства Ланкастер. Большие корабли, для экономии топлива, и на этот раз взяли на свои спины эсминцы и фрегаты. Система, судя по данным Галанита, оказалась заселенной, но слабо. Из десятка планет разной величины четвертая Амина являлась отсталой сырьевой, зато третья, Сабина, уже сельскохозяйственная и имела красивую природу. И на ней имелась большая заправочная станция, предоставлявшая всем желающим свободный доступ и все положенные услуги. И отряд, само собой, без Авроры и Ласточки, спокойно сел туда. Хозяин заправки, Джеки Чинмистер, забегал как ошпаренный, наверное, и стукнул куда надо, но заправку обеспечил быструю и в требуемом объеме. Топливо взяли на 5 прыжков, а вот антивещества, на 6, и еще на пару прыжков заложили в НЗ. Само собой, только так ушло 130 миллионов кредитов.